Барон меняет правила. Глава 1. Братишка, я так рада тебя видеть. Настя повисла у меня на шее и радостно улыбнулась. А потом вдруг отстранилась и строго на меня посмотрела. Так, братец, а что ты здесь делаешь? Ты должен быть в Петербурге. Ты знаешь, я и сам бы хотел знать. Тебя что, отчислили из академии? Ох, отец тебе такую взбучку устроит. Возмущение сестры я не слушал. Сам прекрасно знаю все, что она может сказать. Мой мозг был занят другим. Нужно понять, как я сюда попал. Я огляделся. Знакомый сад, запах моря. Настя, это не иллюзия. Я точно в Сочи, на территории поместья Ястребовых. Ошибки быть не может. Вот только как это возможно? Я же только что был в Бреши. Переместиться из Бреши в совсем другую точку в дальнем уголке империи невозможно. Хотя, со мной же это уже случалось. Из Улья, той Бреши, что располагалась в московском филиале гильдии, я тоже вышел не через стандартный выход. Я вышел через дверь и оказался в соседнем переулке. Вот оно. Я подошел к стоящей посреди сада двери. Обычная деревянная дверь, только расположенная в очень необычном месте. Напряг память, пытаясь вспомнить все, что о них знал. Воспоминания Максима смешались с текстами прочитанных Кышем книг. В голове возникла нужная информация. Бреши были двух стандартных видов. Одна, висящий в воздухе сгусток энергии. Ее еще называли воронкой. Именно о них и думали, когда говорили о брешах. А еще они были очень предсказуемыми. Воронки всегда вели в одну и ту же брешь. Вход и выход в них всегда был в одном и том же месте. А вот про двери ничего известно не было. Ну то есть буквально ничего. Даже женщина из агентства ликвидации аномалий, с которой я разговаривал, когда они с коллегами пришли в наше поместье, ничего не смогла мне толком объяснить. Двери появились одновременно с воронками. Вот только их было в разы меньше. Состав у них был уникальный, а энергетический фон – слабым, но совершенно особенным. Как ими пользоваться, так и не придумали. Ни у кого так и не получилось открыть хотя бы одну дверь. Ни у кого, кроме меня. Я сумел открыть дверь, и не одну. Сначала та дверь в Улье, а сейчас эту. Оба раза они переместили меня в совершенно непредсказуемое место. Ладно, в первый раз я переместился всего на пару улиц. Но теперь дверь забросила меня за тысячи километров от Петербурга. Телепортационные свойства... «Значит, ха, а ты умеешь удивлять». Я положил ладонь на ручку двери и дернул на себя. Ничего не произошло. Дверь даже не дрогнула. Даже не сомневался, что так и будет. Когда дверь была готова раскрыться, я это сразу чувствовал. Она светилась, от нее исходила особая энергия. Сейчас она раскрываться не собиралась. А ведь интересное, Василиск, меня проглоти, выходит дело. В этом мире, конечно, давно придумали способы для быстрых перемещений. Машины, поезда, корабли и самолеты серьезно облегчили людям жизнь. Были и магические способы перемещения вроде порталов и портальной магии. Но сети порталов были очень дорогими и редкими, а портальной магией владели только самые сильные одаренные. А у меня внезапно появилась возможность в считанные секунды скакать в пространстве на огромные расстояния. Причем с минимальными затратами энергии. В груди разлилось приятное чувство собственного превосходства. «Братишка, ты меня слушаешь вообще?» Передо мной возникло возмущенное личико Настики. Судя по поджатым губам и опасному блеску в глазах, она заметила, что я отвлекся и совсем ее не слушал. И ей это очень не понравилось. «Все в порядке, сестренка». Я обнял ее. Просто путешествие было сложным. Не до конца пришел в себя. «А, ну так это понятно». Настя закивала. «Она еще совсем ребенок, во все верит. Ты на поезде приехал, или прилетел на самолете? Ты знаешь, что-то среднее. Ты что здесь делаешь?» Я настолько увлекся собственными мыслями, что пропустил появление отца. Он стоял посреди дорожки. Его рука лежала на рукояти закрепленного на поясе меча. В глазах сверкал гнев. «Только не говори, что тебя отчислили из Академии графа Суздальского. Через 3 дня после зачисления. Графа Суздальского? А, точно. Я же совсем забыл сказать отцу, что послал наглого графа куда подальше. Сложно отчислить оттуда, куда ты даже не поступал», — хмыкнул я. «Что ты меня обманывал?» По лицу отца было видно, что он вот-вот взорвется. Он был настолько зол, что вокруг него даже начал расти магический фон. «Еще чего доброго, потеряет контроль и случайно шибанет какой-нибудь боевой магией. Я-то отобьюсь, а вот Настике может достаться. Нужно его успокоить. Отец, ты неправильно понял ситуацию. К Академии графа Суздальского я действительно не имею отношения, зато я поступил в место получше. Это в какое? Магия вокруг отца стихла, но подозрительно щуриться он не перестал. Только не говори, что в военное училище или в колледж артефакторов. Варианты, конечно, любопытные, но нет, в императорскую магическую академию. Да ты врешь, одновременно воскликнули отец и Настя. От отца я подобной реакции ожидал, но вот слова сестренки стали неожиданностью. Вот так вот, значит, маленькая предательница, совсем не верила в брата, я улыбнулся. Ну как, верила, конечно. Настя замялась, но всего на секунду. Просто там отбор сложный, а ты совсем не готовился. Вот, в лоб говорить, что с моими магическими способностями меня не должны были пустить даже на порог академии она не стала. Мелкая, а дипломатичная. Будем считать, что выкрутилась. Но отцу, в отличие от Настики, было мало слов. А ну докажи, потребовал он. Мне повезло, отправившись в брешь, я прихватил с собой сумку. А в ней я на всякий случай носил удостоверение студента академии. До этого оно мне еще ни разу не потребовалось. Отец осторожно взял удостоверение, как будто боялся, что оно взорвется у него в руках. Осторожно покрутил, а затем раскрыл и уставился на печать. Печать была особенной, магически усиленной. Подделать ее было невозможно. Но как, ты же слабак, я ухмыльнулся, а папаша не стесняется в выражениях. А вот так, просто во мне увидели потенциал. Отец ничего не ответил, видимо, не до конца осознал происходящее. Зато Настя пустилась вокруг меня в веселый пляс. «Ура, мой братишка учится в академии, он самый крутой». Тут она остановилась и хитро на меня посмотрела. «Братишка, ты думаешь о том же, о чем и я? Ты тоже считаешь, что нынешняя политика империи в отношении Германской республики слишком жесткая и требуется срочно принять меры по снижению пошлин?» Пошутил я, вспомнив одну из лекций по магической истории. «Ага, конечно». Шутку Настя не оценила. Я думала о вкусном праздничном завтраке. Точно утро. Вроде совсем недавно мы штурмовали убежище Медного. Но времени и в самом деле прошло много. Да и временное искажение бреши я не исключал. Вообще-то сейчас мне полагалось собираться на занятия в академии. Но учеба меня никогда не волновала. К тому же я сейчас за тысячи километров от Петербурга. Дверь не работает, и я понятия не имею, как ее запустить. Как бы еще не пришлось добираться до Петербурга на поезде. Ты знаешь, завтрак – отличная идея. Я безумно соскучился по стрепне тети Розы. Ты бы знал, как она по тебе соскучилась. Сейчас я ее предупрежу. Сверкая пятками, Настя умчалась в дом. Я пошел за ней. Отец протянул мне удостоверение и пошагал рядом. «Ты ради этого кого-то убил?» – спросил он меня, немного помедлив. «Ради места в академии?» – я криво усмехнулся. «Поверить не могу, что должен отвечать на такую чушь. Ну конечно, сразу 20 студентов. Вспорол им животы и принес в жертву. Ты же считаешь, что я только на такое способен?» «Нет, но это неожиданно». Отец немного помолчал. «И учти, я, не будешь платить за обучение?» Я по интонации понял, что он хочет сказать. Уже догадался. «Не беспокойся, первый семестр уже оплачен. На какие деньги?» — не выдержал глава рода. «А вот это вас, уважаемый отец, волновать не должно. Я больше не наследник и живу как хочу. Денег не прошу, в покровительстве рода тоже не нуждаюсь, так что и отвечать не обязан». Вроде бы я его беспокойство и понимал. Слишком уж резко его сын раздолбая изменился, но вступать в диалог совершенно не хотелось. С прошлым Максимом он близок не был, я это менять не планировал, хотя и полностью игнорировать его я не собирался. Как-никак, от имени и баронского титула я не отрекся, во всяком случае, пока. Так что права воспринимать род как чужой тоже не имел. По пути к дому заметил, как изменилась охрана территории. Защитные артефакты исправно работали, а гвардейцы, бодрые и свежие, стояли с оружием наперевес в нужных местах. При прежнем начальнике гвардии, Орлове, такого не было. Чувствуется рука профессионала. «Степан, можешь не скрываться, я тебя уже заметил». Я улыбнулся и помахал рукой. Дальние кусты раздвинулись, и оттуда появился недовольный Степан. После того, как он оставил работу на торговца в люксе и начал работать на наш род, прошли считанные дни, но выглядел он по-другому, стал увереннее, да еще и приоделся. «Заметили, значит, навык теряю», — пробасил он. «Ничего подобного, спрятался ты отлично, обычный человек бы не заметил, я говорил искренне. Просто у меня обостренные чувства. Жалеете, ваше благородие? Насупился Степан. О чем именно? Что меня взяли начальником гвардии? Жалеть не в моих привычках. К тому же ты проделал классную работу. Охрана на высшем уровне. По Степану сразу чувствовалось, на новом месте ему нравится. Он чувствовал себя спокойнее и увереннее, чем в люксе. Да и про остальное я не шутил. С навыками у него все в порядке. Стараемся, заулыбался он. Сами понимаете, в нынешней обстановке по-другому нельзя. Это в какой такой обстановке? Я насторожился. Ни в какой. Отец грозно посмотрел на Степана. Тот сразу замолчал. Понятно, здесь что-то происходит. Но что именно, мне никто говорить не собирается. И не надо. Сам узнаю и приму нужные меры. Если, конечно, понадобится. Стоило нам подойти к дому, как навстречу выбежала тетя Роза. Господин Максим приехал. Она едва сдержалась, чтобы не броситься меня обнимать. Это было бы значительным нарушением субординации. Ой, как вы исхудали-то. Смотреть страшно. Тетя Роза, меня вообще-то не было меньше недели. Я улыбнулся. Ну так и что с того? Там в столице вас небось и не кормит нормально. Сейчас я вам накрою. Хоть покушайте как человек. Не нужно накрывать. Я по привычке, на кухне. Спиной почувствовал недовольный взгляд отца, но мне было плевать. Сидеть в пафосной столовой, кушать ножом и вилкой и терпеть его взгляды, нет, спасибо. Это самый верный способ испортить аппетит. На кухне ничего не изменилось. Служанки встретили меня приветливыми взглядами и радостными улыбками. Я в компании Настики, тети Розы и Степана уселся за стол. Отца с нами, разумеется, не было. Есть в компании слуг было ниже его аристократического достоинства. «Господин Максим, что хоть там в Петербурге-то творится?» – спросили меня служанки. «А вот сейчас все и расскажу». Тетя Роза, как и всегда, не поскупилась на еду. Тазики с салатами сменились кастрюлей с супом и тарелкой пирожных. Я ел и наслаждался. Все-таки еда – величайшее наслаждение. Следопыт и про кыши не забудь. В ухе раздался голодный шепот дракона. Оставь мне тоже, и побольше. Я ухмыльнулся. Ну конечно, как же еще? Поел сам, накорми дракона. Это уже становится моим девизом. Не отрываясь от еды, рассказал все основные новости. В том числе и о встрече с Василисой. Пока нахваливал ее стряпню, тетя Роза расцветала с каждым словом. А это я ее всему научила, не сомневаюсь. А у вас тут что происходит? Спросил я, когда истории закончились. Вопрос почему-то вызвал неловкость. Ну так, понемногу, промямлила Настя и попыталась сменить тему. Я тут к учителю по магии хожу, которого ты для нанял. И как успехи? Ну, он говорит, что я очень сильный одаренный. Настя гордо расправила плечи, но тут же помрачнела. Только от папы скрывать сложно. Боюсь, он узнает. Это не проблема. Я пожал плечами. Скажи, что я плачу. Будет спрашивать, направь его ко мне. Так ты же далеко, удивилась сестренка. Ну, может не так далеко, как ты думаешь. Про возможности двери я пока ничего не знал, но очень рассчитывал, что мне удастся освоить принцип ее работы. Закончив завтрак, я вышел из кухни в компании Степана. Осторожно отвел его в сторону. Рассказывай. Что рассказывать, ваше благородие? Начальник гвардии сделал непонимающее лицо. Актерствуешь ты, прямо скажу. Так себе, у вас тут что-то случилось, все эти взгляды, намеки, я хочу знать, что именно происходит, голос или взгляд я не использовал, не было необходимости, Степан немного помялся и принялся рассказывать, дело в том, ваше благородие, что у вашего отца, Юрия Валерьевича, большие долги, то, что у рода дела идут не очень, я знал и без него, это было видно по облупившейся краске и обветшавшему дому, да и слуг и бойцов, кажется, тоже стало меньше. Память Максима подсказывала, что так длилось уже давно. Юрий вел дела как мог, но конкуренты были сильнее и влиятельнее. И в бизнесе они тоже разбирались лучше. Такому любителю правил, как отец, было сложно с ними тягаться. И что, ему угрожают? Напрямую, нет, мы бы не позволили. Степан расправил широкие плечи. Но каждый день присылают угрозы и требования уплатить долги. Ну и запугивают по мелочи. Как именно? То голову куриную подбросит, то надпись плохую сделают, а вчера под крыльцо навалили. Ну, вы понимаете. Степан смутился. Общения с аристократами у него было немного, и он не всегда понимал, что можно говорить, а что нет. Подожди, они это к дому подбрасывают. Да нет, вы что, дом мы защищаем хорошо, Я про магазины рода. Рад бы их тоже защитить, но ресурсов у нас маловато. Было и еще кое-что. Он замялся. Говори. Эти люди подходили к госпоже Анастасии, но ничего страшного не сделали, вы не подумайте. Так, поговорили. Я не сразу понял, кого он называет госпожой Анастасией. Это же Настя. А когда понял, то почувствовал, как во мне поднимается гнев. Эти уроды посмели угрожать сестре. Нет, такого я простить не мог. Ты пытался выследить этих тварей? Пытались, ваше благородие. Но это сложно. На камеры они не попали, следящие артефакты тоже не засекли. Ну а магических навыков у меня не хватает. У господ жандармов тоже не получается. Я улыбнулся. Страшной, пугающей улыбкой. Вопрос был прямо по моему профилю. Следопыт я или кто? Все понятно. Веди меня к этому магазину. Разберемся. Но, ваше благородие, не положено. Не положено угрожать честным людям. И если никто с этим справиться не может, то я это сделаю сам. Давить на Степана я не пытался. Но он и сам понял, что спорить бессмысленно. В отличие от того же отца, он сразу почувствовал мою силу. И полностью этой силе доверял. Отца в доме не было, он как раз уехал по делам. Так что выходили мы, не скрываясь. Степан даже прихватил пару бойцов из родовой гвардии. Я не возражал, вряд ли мне их помощь понадобится. Но выглядели парни внушительно, крепкие, накачанные. Один их вид может напугать. К тому же я не знал, с кем именно мы столкнемся. Если след приведет к кому-то из влиятельных аристократов, то их поддержка может быть не лишней. Но все оказалось гораздо проще. Принадлежащий роду магазин оказался совсем небольшим. Располагался он в небольшом отдельно стоящем здании и торговал в основном одеждой. Причем такой одеждой, к которой лично я бы никогда не прикоснулся. Судя по прибыли, о которой я узнал у продавщицы, прикасаться к товару не хотел не только я. Покупатели здесь появлялись нечасто. Удавалось максимум окупать расходы. Хорошо, хоть это был не единственный и далеко не самый прибыльный бизнес рода. Иначе ястребовы давно бы обанкротились. Следы этих идиотов я нашел сразу. Это не были волосы или отпечатки пальцев. Ничего такого, что обычно используют люди. Мы, следопыты, видим мир иначе. Передо мной раскрылась четкая цепочка энергетических следов. В том, что следы правильные, не сомневался. Они были насквозь пропитаны негативной энергией. Такая на пустом месте не возникает. Обычно увидеть такие четкие следы не удавалось, но я в последние дни стал значительно сильнее. Возможно, помогли занятия с Ростоцким и изучение магии поиска. К тому же те идиоты, что посмели угрожать моему роду, не были одаренными. Так что о том, чтобы хоть немного прикрыть следы, даже не думали. Проще говоря, все было просто элементарно. Туда я уверенно пошел по следу. Спустя пару кварталов мы уткнулись в полуподпольный автосервис. Настолько полуподпольный, что надпись «автосервис» была нацарапана на прибитой к двери картонке. Сомнительное местечко, да, Степан, так точно, господин Максим. Степан оглядел сервис профессиональным взглядом. Место поганое, здесь только разные банды собираются. Ага, и мы как раз прибыли по адресу. Внутрь я зашел уверенным шагом. Степан и гвардейцы не отставали, прикрывая мне спину. Все оказалось так, как я себе и представлял. Самодельные инструменты, машины со сбитыми номерами и полдюжины отморозков со звериными оскалами вместо человеческих улыбок. Увидев меня, они сначала насторожились, но потом расслабились. А, господин Ястребов-младший, сам пожаловал. Я польщен. С продавленного кресла поднялся крупный лысый мужик. Вся левая сторона его лица была покрыта татуировками. Долг решили вернуть? Долг? Мой род у вас ничего не занимал. Ну, у нас нет. Но мы ваш долг давно перекупили. Татуированный подошел ко мне. Он легко поигрывал монтировкой. За спиной возвышались его ребята. Так что вы теперь нам должны. Схема была понятная. Отец занял для бизнеса у кого-то из аристократов или мелких ростовщиков. Все сроки он пропустил. И долг продали вот таким вот ребятам. И они взялись за дело как умели. То есть начали запугивать. Будь род Ястребовых немного посильнее, и они бы обходили нас за километр. Аристократов трогать боялись. Но род был по уши в долгах. Никто из аристократов за нас бы не вступился, а личная гвардия была слишком мелкой. В принципе, расчет этих упырей был верный. С нас и в самом деле можно было что-то поиметь и при этом не пострадать. Хотя страдать придется. Это я мог гарантировать. Неправильно, мы вам не должны, это вы должны нам. А вот сейчас не понял, Татуированный напрягся. «Все просто. Ты и твои люди угрожали моей семье. Это выходит за все пределы бизнеса. И такое я не прощаю». Я ударил быстро и резко. Татуированный осел к моим ногам. Но остальные не испугались. Я почувствовал, как в сервисе собирается магическая энергия. Ага, теперь я понимал, почему они были такими спокойными. Они припасли для меня сюрприз. Глава 2. «Что-то мне нехорошо», – прошептал Степан. Я обернулся и успел увидеть, как стоящие за моей спиной гвардейцы один за другим падают на пол. «Эй, человек, тут какие-то артефакты, очень нехорошие». Я почувствовал, как Кыш из своего пространственного кармана изучает обстановку. «Эти кристаллы высасывают жизненную энергию. Еще пара минут, и вы все потеряете сознание». Дракон был прав. Про такие штуки я слышал еще в своем мире. Только они меня не пугали. Я был слишком силен, и воздействовать на меня могли только самые сильные артефакты. Все время забываю, насколько слабое это тело. Держаться на ногах удавалось только у Степана, да и то с огромным трудом. Было видно, как его буквально качает из стороны в сторону. Он был одаренным, но очень слабым. Артефактом он мог сопротивляться на пределе своих сил. Не просто было и мне. Чужая магия давила на плечи и сжимала голову в тисках, сложно было даже стоять, зато все члены стоящей напротив банды чувствовали себя отлично, ухмылялись и медленно нас окружали. Даже татуированный после моего удара поднялся на ноги, лицо у него было испачкано в крови, но он все равно ухмылялся. «Напрасно вы сюда пришли, ваше благородие, учились бы в своих благородных академиях, такие, как мы, вам не по зубам, а вот здесь ошибочка». «Таких, как ты и твои дружки, я ем на завтрак». Пафосная фразочка вылетела сама собой. Татуированный усмехнулся. «Ну, конечно, наверняка считает, что это говорит аристократическая гордость. Но у меня слова с делом никогда не расходились. Чутье следопыта подсказало, где находятся ослабляющие артефакты. Они оказались прямо над нашей головой и были вмонтированы в потолок. Очень удобно. Максимальное покрытие. Почти не метясь, я запустил в них 3 кинжала подряд. Попадание, как и всегда, было точное. Артефакты рассыпались на осколки. Давление их силы прекратилось. Я встряхнулся, сбрасывая остатки их воздействия. Что я там сказал? На завтрак, поправочка. Еще на обед и на ужин. Больше я не сдерживался. С одного удара отправил татуированного в нокаут и приступил к его дружкам. Того, что я так быстро перейду от жертвы к хищнику, они не ожидали. Я успел вырубить еще одного и вывернуть руку второму. И только тогда они начали сопротивляться. Обращаться с оружием, зачарованными ножами и боевыми артефактами они умели. Теоретически, драка могла получиться интересная, но не сложилась. Оправившийся Степан и остальные гвардейцы вступили в бой. Против их подготовки и численного перевеса вымогатели не устояли. Я вырубил еще одного, и драка подошла к концу. «Где долговые документы?» – прорычал я. Один из членов банды, высокий и худой, бросился к стоящему в углу столу. Оттуда он достал 2 официальные бумаги. Я быстро пробежал ее глазами. Все верно. Это был договор займа и документы перепродажи долга Ястребовых. Экземпляр единственный, да, ваше благородие, единственный. Больше никаких подтверждений долга нет. Ну и прекрасно. Я разорвал документы на мелкие кусочки и, использовав стихию огня, сжег их перед самым носом высокого бандоса. Теперь ни они, ни кто-либо другой не имел права требовать долг с рода. Но этот долг был не единственным. Чисто для вашего понимания, если еще раз сунетесь к моей семье, если я увижу кого-то из вас хотя бы рядом, никто из вас не выживет. Это понятно. Понятно, ваше благородие. Ответ вышел нестройным. Все-таки члены банды сильно пострадали, и некоторые все еще были без сознания. Рад, что поняли. И передайте остальным бандам, всем, кого знаете. Каждого, кто к нам сунется, ждет встреча со мной. Если не поверят или будут сомневаться, просто покажите им свои раскрашенные рожи. Это сработает лучше всего. Я развернулся и, не оборачиваясь, покинул сервис. Гвардейцы во главе со Степаном вышли вместе со мной. Мощно вы, ваше благородие. Не знал, что так умеете. Во взгляде Степана что-то изменилось. Он впервые увидел меня в настоящей драке, и это произвело на бывалого вояку впечатление. Вы тоже молодцы, хорошо подстраховали, но в будущем работать надо лучше. Это же обычные бандиты, вопросы с ними вы должны решать без моей помощи. Согласен, ваше благородие, только нам ресурсов не хватает, артефактов бы помощнее, оружия и людей. Степан, как настоящий профессионал, тут же свел все вопросы к финансированию. Ну и какого-нибудь одаренного бы нам. Понимаю, дорого, но ведь пригодится. В целом, я со Степаном был согласен. В нем и его людях я был уверен. Сам увидел, на что они готовы ради рода. Но с деньгами все и в самом деле туго. Постараюсь решить. А насчет одаренного, у тебя же самого магические способности. Не хочешь их развить, господин? Степан настолько удивился, что потерял дар речи. Но мой дар же совсем слабенький. Да и не учился я никогда. Так, курсы короткие, и в имперской армии немного тренировался. Выше 10-го ранга так и не поднялся. 10-й – это вполне неплохо. Как у меня сейчас, с этим можно работать. Дай мне только время подумать, что с тобой делать. После того, что я здесь увидел, стало понятно, что без моего вмешательства не обойтись. Да, наследником я больше не был, но бросать род, чье имя носил, не собирался. Но прежде чем взяться за род, нужно было понять, как я сумею одновременно быть здесь и учиться в академии. А для этого нужно было разобраться с дверью. Ваше благородие, есть еще вопрос. Степан выглядел неуверенным. Что вашему отцу про сегодняшнее рассказать? Скажи, что сам совсем разобрался и что больше его никто не потревожит. А про вас говорить, сам как думаешь? Иронично посмотрел я на него. Понял, ваше благородие. Про вас ни слова. Когда мы вернулись в дом, я в первую очередь отправился. Нет, не к двери. Разумеется, я пошел подкрепиться. Когда рядом вкуснейшая стряпня тети Розы, нельзя упускать ни кусочка. Восполнив энергетический баланс и подкормив Кыша, я пошел к двери. Три раза обошел вокруг, несколько раз ударил, меняя силу удара и темп. Даже выпустил в нее немного магической энергии. Никакого результата. Использование дара следопыта тоже не помогло. Никаких особых следов я не видел. Кыш, что говорит драконья мудрость, что людям нельзя доверять, а в любой непонятной ситуации необходимо поесть. Совершенно серьезно выдал мой пушистый компаньон. В целом, конечно, согласен. Но я спрашивал про конкретную ситуацию. Что ты думаешь об этой двери? Я почувствовал мягкое и теплое прикосновение. Кыш использовал свои драконьи способности, не переходя на мой уровень реальности. Следопыт, ты знаешь, что такое бреши? Голос дракона звучал непривычно. Даже не знал, что он может быть таким серьезным. Порталы в другие миры, твоя мудрость почти равна мудрости драконов. Кыш хмыкнул. Ты почти прав. Бреши – это пространственные искажения. Каждая ведет в конкретную точку другого мира. Почему это произошло? Следопыт, даже драконы этого не знают. Миры просто смешались. Почему? Неизвестно. Но ты смотришь не туда. Если каждая брешь – это часть другого мира, то двери ни в какие бреши вообще не ведут. Я уловил его мысль и подхватил за ним. Зато они связаны между собой. Если войти в одну дверь, то можно выйти через другую. Что-то вроде системы порталов. Рад, что ты понял. Голос дракона сложно было назвать радостным. Но Кыша больше не перебивай. Обижусь, уйду к себе домой и больше не вернусь. Ага, конечно, уйдешь. Хмыкнул я. Тебе же здесь интересно. И к тому же, где ты там в своем измерении найдешь еду? Будешь сосать лапу да грызть ножку от дивана. Кыш демонстративно зашипел мне на ухо и, обдавшую горячим паром, скрылся в своем измерении. Ладно, это ненадолго, вернется. К тому же я наконец-то уловил главную мысль и мог сосредоточиться на решении загадки. Значит, двери, связанные между собой порталы, и два раза у меня уже получалось их активировать. При этом ничего особенного я не делал. Может, они открываются для тех, кто в них нуждается. Нет, бред. Когда я переместился из отвоеванной медного бреши, я в срочном перемещении не нуждался. Значит, дело было в другом. Что в этих перемещениях общего? Я был голодный и устал, а перед этим сражался с врагами и был ранен. Был ранен. А что, если я достал кинжал и занес его над ладонью? Уже приготовился вскрыть ладонь, когда услышал шаги. Кинжал быстро исчез во внутреннем кармане. «Ты что тут делаешь?» Из кустов появился отец. Глава рода смотрел на меня с подозрением. Наверное, понял, что его внезапно появившийся сынок слишком часто отирается около брешей. Гуляю, воздухом дышу. Вот, решил брешами полюбоваться. Я расслабленно улыбнулся. Разумеется, делиться с ним тем, что хожу по брешам, я не собираюсь. Будет очень сложно объяснить, как Максим при своей незначительной силе вообще сумел остаться там в живых. И давно ты начал это делать? Отец продолжал подозрительно щуриться. Раньше ты из комнаты выходил только для того, чтобы выпить и закусить, ну и потискать разгульных девок в кабаках. Ну, я взрослею, стал замечать красоту в неожиданных местах. Я развел руками. У тебя есть обоснованные претензии, или ты просто решил испортить мне настроение? Есть одна. Что ты здесь делаешь? Приехал отдохнуть в родной дом. Соскучился по Настике, морю и еде тети Розы. Все это, конечно, было правдой, но лишь отчасти. Да и говорил я с ухмылкой, давая понять, что это только мое дело. Предположим, что это так. Как ты здесь оказался? Приехал. Приехал на чем? В базе поездов нет твоего имени. И не смей говорить, что прилетел. Базу авиабилетов я тоже проверил. Я мысленно поаплодировал. А батя хорош. Сразу понял, что что-то в моей истории не так, и не просто понял, а принял меры, чтобы ее проверить. Вот только он все равно ошибся. Он ничего не нашел и решил прямо меня спросить. Наверное, посчитал, что сможет задавить Максима авторитетом и вытащить у него ответ. Вот только он не учел того, что я не Максим. Меня задавить не удастся. Приехал на попутках, на машине из Петербурга в Сочи больше суток. Ну да, вот настолько я хотел тебя увидеть. Я обезоруживающе улыбнулся. Можно было, конечно, соврать, что воспользовался портальной сетью. Но стоимость одного перемещения была астрономической. В этот бред глава рода никогда не поверит. Версия с попутками была хотя бы похожа на правду. Да и проверить ее будет сложновато. Тебя отчислят из академии за прогул. А это, дорогой отец, уже мои проблемы. Ты за академию не платишь, так что это тебя волновать вообще не должно. По его глазам я видел, что он продолжает подозревать, но нужных аргументов у него не нашлось. Все понятно, иди домой, и не трись больше у брешей. Не хватало только, чтобы тебя утащила какая-нибудь тварь. Как скажете, папенька. Я ухмыльнулся. До дома я дошел вместе с ним, даже вошел в свою комнату. Прислушавшись, понял, что он стоит в коридоре и продолжает наблюдать. Выждал несколько минут, чтобы не терять времени, успел провести полноценную тренировку с собственным весом. Наконец отец ушел. Я нырнул в тень и выскользнул через окно. Чувства следопыта подсказывали, глава рода в своем кабинете. Но рисковать я не стал. На всякий случай потратил немного на времени на создание качественной ловушки. Не простой, а с использованием иллюзий. Теперь для любого наблюдателя казалось, что на поляне были только бреши, ни единого намека на мое присутствие. Конечно, бесит, что не могу действовать как захочу, отчитываться ни перед кем, тем более перед человеком, который считает меня своим отцом, я не привык. Может, промыть ему мозги при помощи взгляда и голоса, а потом еще и шлифануть для закрепления стирающей память магии Кыша, и не будет у меня больше никаких проблем. От этой идеи я быстро отказался. Отец был сильным и тренированным одаренным. К тому же носил артефакты, защищающие от ментального воздействия. Он все-таки барон и глава полноценного рода. У таких аристократов защита была посущественнее. Да и не хотелось мне на нем применять свои силы. Пусть он и не часть моей семьи, но отец Максима. А родственные узы я уважал и относился к ним с почтением. Пока буду поступать так, а потом посмотрим. Я снова вернулся к двери, занес кинжал над ладонью и легко надавил. Выступила капля крови, от двери побежали легкие вибрации. Ну конечно, кровь – один из самых мощных энергетических источников в мире. Не случайно ее используют в своих ритуалах некроманты и пьют вампиры. Даже крошечная капля способна пробудить древние скрытые силы, в том числе и ведущую неизвестно куда дверь из иного мира. Но думаю, что дело не только в крови. Скорее она – одна из частей нужного ритуала. Если бы я не обладал способностями следопыта, то ничего бы не сработало. Я подошел к двери и положил окровавленную ладонь на ручку. Дверь завибрировала и осветилась белым светом. Я потянул дверь на себя и вошел внутрь. Пацан врал складно, Юрий Ястребов не мог этого не признать. Настолько складно, что он даже не знал, на чем же его поймать. Но в том, что он врет, он не сомневался. Кто же ездит больше суток, только чтобы искупаться и поесть домашнего борща? Может, кто-то и ездит, но точно не его сын. Что смущало его еще больше, так это то, что Максим и в самом деле учился в Императорской магической академии. И он даже представить не мог, как так получилось. Магический дар у пацана был, но крайне скромный. На Императорскую академию точно не хватит. Да он на академию графа Суздальского, и на ту с трудом договорился. Кстати, теперь было понятно, почему Суздальский так невнятно отвечал на его вопросы, когда глава рода позвонил ему пару дней назад, а теперь он и вовсе перестал отвечать на его звонки. Сначала глава рода подумал, что Максим как-то его запугал, но эту мысль он отогнал быстро. Максим запугал бывалого графа, который мог обдурить даже купца первой гильдии. Юрий улыбнулся. Нет, это точно бред, такое даже представить невозможно. Но слишком уж много всего его смущало. Нет, тут что-то явно не так. Он нажал на кнопку внутренней связи и вызвал в кабинет Степана. «Буду через минуту, ваше благородие», — ответил он в трубку. Степан не соврал. На пороге кабинета Юрия он был ровно спустя минуту. Он работал на род Ястребовых всего ничего, но Юрия уже все устраивало. Сначала он сомневался. Нанимать человека, которого он совсем не знал, было странно. Тем более человека, которого привел Максим. Но личный разговор и, в особенности, сведения, которые он запросил по своим каналам, его переубедили. Степан оказался далеко не рядовым охранником. Элитное военное училище, безукоризненная служба, несколько специальных операций, проведенных под его руководством, ордена, медали и личная благодарность его величества, выдающийся человек. Такому было место во главе гвардии какого-нибудь князя, ну или на самой вершине военной верхушки. Все испортил досадный случай. На его глазах влиятельный аристократ грязно приставал к даме. Степан вступился и начистил тому рожу. Разумеется, аристократ этому не обрадовался. Он использовал все свои связи и добился увольнения Степана. Пусть он и был талантлив, но все-таки оставался простолюдином. Противостоять такому врагу он не мог. Его с позором уволили. На серьезную работу больше не брали. Все, что ему оставалось, влачить жалкое существование в качестве охранника лавки торговца, которому он к тому же был по уши должен. Юрия такие аспекты его биографии не волновали. Тем более Степан показал себя как профессионал. За считанные дни он взялся за его крохотную гвардию. Бойцы мгновенно признали его авторитет и даже, кажется, улучшили боевую форму. Система безопасности тоже пришла в нормальное состояние. При этом, что немаловажно, с минимальными финансовыми затратами. Одним словом, Юрий начинал доверять этому человеку и был готов давать ему нетипичные поручения. «Я знаю, тебе нравится мой сын, он помог тебе получить эту работу, и я хочу знать, не повлияет ли это на мое поручение». Если Степан и колебался, то где-то глубоко внутри. «Нет, ваше благородие, я принес вам клятву верности, и я не собираюсь ее нарушать». «Хорошо». Другого Юрий и не ожидал. «Я хочу, чтобы ты принял меры по слежке за моим сыном. Вы что-то подозреваете?» «Да, но что именно, не могу понять. Мне нужны доказательства. Сможешь организовать наблюдение в Петербурге?» Степан задумался. «Возможно, невозможно, а обязательно. И еще, я хочу, чтобы ты принял меры и заблокировал дверь. Вы имеете в виду брешь?» Степан непонимающе уставил на главу рода. «Но зачем? Они же безвредны. Степан, приказываю здесь я. Твоя обязанность – подчиняться». Юрий не любил повышать голос, но сейчас, как он считал, это было необходимо. «Если я говорю, что ты должен принять меры и обезвредить эту дверь, ты должен это сделать, не задавая лишних вопросов». Было ясно, барона не переспорить. Степану оставалось только подчиниться. «Будет выполнено, ваше благородие, но только что, на все это понадобятся деньги». Глава рода Ястребовых скривился. Он знал, что разговор так или иначе коснется финансов, но избежать неприятных ощущений все равно не смог. Впрочем, сейчас было не время экономить. Вопрос касался его сына. Он должен был разобраться в ситуации. «Я заплачу, сколько понадобится, но постарайся сделать так, чтобы сумма, скажем так, чтобы она не превышала разумных пределов. Будет сделано, ваше благородие. И если уж мы начали говорить про деньги, что насчет тех идиотов, что угрожали моей дочери?» Степан расправил плечи. Он казался уверенным. «Все сделано, господин. Больше они не потревожат ни вас, ни других членов рода Ястребовых». «Да», — брови Юрия удивленно вздернулись. «Ты сумел их найти, и наказать, ваше благородие. А еще вынести предупреждение, чтобы другим кредиторам было неповадно давить на ваш род». Это было так неожиданно, что Юрий даже не подумал спросить Степана, не связано ли с этим событием внезапное появление в Сочи его сына. «Ты в этом уверен?» «На все 100%. «Что ж, меня это устраивает». Юрий откинулся на спинку кресла. Долгов все еще было много, но решение проблемы хотя бы с частью из них уже принесло ему облегчение. «Ты хорошо делаешь свою работу. Можешь идти». Степан вышел из кабинета главы и глубоко вздохнул. Повезло. Юрий даже не подумал спросить его о том, участвовал ли в решении вопросов рода его сын или нет. Задай он прямой вопрос, и Степан должен бы был подчиниться. Его рассказ наверняка бы вызвал новые подозрения в отношении господина Максима. А он меньше всего хотел, чтобы у человека, который был к нему так добр, были неприятности. Оба, и Юрий, и Степан, испытывали необычную легкость. Им казалось, что их дела начали налаживаться, и они оба не имели ни малейшего представления, что дверь в саду светилась мягким загадочным светом. Глава 3. Поток энергии затянул меня внутрь двери, но в этот раз я не собирался ему поддаваться. Я напряг все силы, пытаясь остановить перемещение. Это удалось. Пространство вокруг дрогнуло, превратившись в бесконечный черный коридор. Сколько я не вглядывался, не видел ни единого источника света. Странно, где я, что происходит? Кыш, ты здесь? Ответа не было так долго, что я уже начал сомневаться, что дракон меня слышит. Здесь, буркнул он почти минуту спустя, а ты не спешишь отвечать. Кыш обиделся. На что? На все сразу. Я вздохнул. Ну прямо не дракон, а нежная барышня. Обидеть проще простого. А в чем дело, говорить не спешит. Как я понимаю, помогать ты мне не собираешься. Нет, прошипел Кыш, и я почувствовал, как он исчезает из моей головы. Понятно, загородился в своем пространстве. Помощи от него не дождешься. Не проблема, выберусь сам. К тому же я уже начал понимать, где оказался и что делать. Сосредоточившись, использовал дар следопыта. Пространство вокруг тут же изменилось. Из абсолютной темноты выступили 5 дверей, на вид, совершенно одинаковые, ни единой отличительной черты. Исходящая от них энергия тоже ничем не различалась. По идее, я должен выбрать одну из них. Вопрос только в том, какую именно. Ни дар, ни хваленая интуиция следопыта ничем не могли мне помочь. Так, одну дверь, ту, из которой я пришел, можно отбросить. Остается еще 4. Плюнув на логику, я шагнул вперед и распахнул одну из дверей. Я вошел внутрь и тут же нырнул в сторону, в последнюю секунду разминувшись с исполинским песчаным червем. Что, снова червь точно такой же, как и в той же бреши, где я нашел исцеляющий кристалл. Так, подождите. Я огляделся. Песчаные барханы, яркий шарик солнца и вспарывающие песок огромные черви. Сожри меня, Василиск. Я снова в той самой бреши. Если подумать, то это даже логично. В том коридоре передо мной было 5 дверей. Ровно столько, сколько я использовал до этого. Значит, и вели они в знакомые мне места. Хотя есть тут небольшая поправочка. Дверь в этой песчаной бреши я не использовал. Только случайно активировал, переместившись сюда в поисках исцеляющего кристалла. Но, похоже, с точки зрения двери это было одно и то же. Тем временем атаковавший меня червь приступил к развороту и ударил меня хвостом в грудь. Это было так быстро, что защититься я не успел. Хорошо еще не забыл перед отправлением натянуть кожаный доспех. Если бы не он и не усиленный энергией скелет, точно бы провалялся несколько дней под присмотром целителей. Червь закончил повороты сейчас, распахнув пасть, мчался ко мне. Зубы у него были длинные и острые. И еще в 3 ряда. Прямо акула, а не червь. И он явно был голоден. Только вот наши планы на вечер не совпадали. Оглядевшись, понял, что червь отбросил меня далеко от двери. Он застыл между ней и мной, а с двух сторон ко мне приближались еще 2 его товарища. Разумеется, крайне голодные. Ужином я становиться не собирался, а сложный план придумывать не стал. Разбежался, используя особый следопытский шаг, и прыгнул. Изначально планировал одним прыжком залететь червю на голову, ну или как там это у него называется, и, перепрыгивая по чешуйкам, пробраться к двери. Но снова забыл, что тело Максима было далеко не таким сильным, как мое прежнее. До головы я не допрыгнул. Влетел червю в пасть и завис на верхней челюсти, намертво вцепившись в длинный острый зуб. Червю мое присутствие не понравилось. Он мотнул головой, пытаясь меня скинуть. Я почувствовал, как зуб начинает трещать. Только я успел приготовиться, как зуб буквально выскользнул из своего места. 2 раза перевернувшись в воздухе, я приземлился в песок в нескольких метрах от двери. Приземление вышло мягким. Повезло, что тут везде песок. Голодные черви взвыли за моей спиной. Я чувствовал их приближение и бросился к двери. Падая, умудрился несколько раз поцарапаться, так что в крови недостатка не было. Дверь загорелась, стоило мне к ней приблизиться. Я влетел в нее и снова застыл в темном коридоре. Дыхание было сбито, и мне понадобились усилия, чтобы его выровнять. Чёрт, твоя добыча принадлежит Кышу. Перед моим лицом возникла наглая кошкодраконья морда. Какая добыча? Следопыт, ты что, ударился головой та, что ты сжимаешь в руках? Я только сейчас понял, что все еще держу вырванный зуб червя. Так увлекся спасением жизни, что совсем про него забыл. Зуб тем временем успел измениться. Когда он был во рту червя, то был желтым и покрытым какой-то слизью. Сейчас же он стал абсолютно белым, а еще более тяжелым и твердым. Хм, интересный эффект. Нужно будет его при случае изучить. Но только не сейчас, а когда выберусь. Кыш хочет зуб. Дракон и не думал успокаиваться. Кыш обойдется. Шикнул я на него. Ты мне помог с червями? Или, может, подсказал с правильной дверью? Нет, Кыш сидел в своем измерении и дулся. Теперь обойдешься без игрушки. Кыш что-то недовольно пробурчал и снова исчез. Ладно, с драконом помирюсь позже. Сейчас же надо найти нужную дверь. Я огляделся, пытаясь почувствовать правильную. По сути, выбор был несложный. Куда ведут две двери, я уже знал. Неизвестными оставались еще три. Улей, Петербургский переулок, в который я переместился из гильдии, и дверь в отвоеванном у медного складе. Я шагнул к следующей двери и потянул на себя ручку. Оказавшись в бреши, сразу понял, что ошибся. В лицо мне полетела липкая субстанция, а у самой щеки промелькнуло пчелиное жало. Снова пчелы. Я уклонился от очередной атаки и запустил в подлетевшую пчелу кинжалом. Сталь пробила ей крыло. Пчела намек поняла и, что-то возмущенно прожужжав, полетела прочь. Ее подружки потянулись за ней следом. Следопыт, нам нужно добыть еще меда. Срочно надо. Передо мной возникла возбужденная мордочка Кыша. Зачем? У тебя еще остались приличные запасы. Нет, мало. Очень-очень мало. Но его же было дофига. Это для тебя, человек. У нас, драконов, хороший аппетит. Но если ты позволишь съесть твою порцию. Нет, не позволю. Мне пригодятся запасы. Да и Василисе тоже. Я чувствовал, что Кыш приготовился к долгому спору. Он же с меня живого не слезет, пока я не наполню его пространственное убежище медом. Желательно доверху. Но тут произошло то, что полностью изменило его планы. Эй, ребята, тут какая-то подозрительная активность. У пчелы пробито крыло. Совсем рядом раздался человеческий голос. Давайте сюда быстрее. Может, удастся найти что-то интересное. Я тут же услышал звук шагов и скрежет оружия. Вдалеке загремел двигатель автомобиля. Не сдержавшись, тихо выругался себе под нос. Да чтоб их Василиск сожрал. Совсем забыл, что эта брешь находится под самым носом у Петербургской гильдии искателей. Сюда же постоянно направляют боевые группы. И, кажется, мне посчастливилось встретиться с одной из них. На первый взгляд, проблемы не было. Ну подумаешь, встретился в бреши с группой искателей. Рядовая ситуация. Вот только у меня не было ни нашивок искателей, ни временного браслета посетителя. Это бросалось в глаза. А еще эти ребята обязательно спросят, как я здесь оказался. И как я им это объясню. Типа проскользнул мимо дежурного, и он меня не записал. Да это же полный бред. Одним словом, эта встреча была последним, чего бы мне хотелось. Мед подождет. Нужно спасать свою задницу. Мысленно прорычал я Кышу. Но, человеек, завыл дракон. Я его не слушал. Попытался подойти к двери, но понял, что не могу оторвать ноги от земли. Вот же блин. Пока болтал с Кышем и прислушивался к искателям, совсем не обратил внимания, что мои ноги плотно облеплены пчелиной субстанцией. Жаль, не догадался прихватить того распылителя, что использовал Бескудников. В одно мгновение бы освободился. Впрочем, я и так быстро справился. Использовал стихии воды и ветра. Не успевшая окончательно застыть субстанция исчезла без следа. Разбежавшись, я рыбкой нырнул в сияющую энергетическую воронку. Надеюсь, что искатели не успели меня заметить. Так, ребята, двигаемся крайне осторожно. Здесь может быть новый, неизвестный нам враг. Командир отряда, Сергей Плотник, был опытным искателем. Благородного происхождения у него не было, но его отец мечтал, чтобы сын стал искателем. Поэтому не поскупился и вложил все семейные накопления в посещение сыном общественных брешей и подготовку к экзамену. Плотник-младший не подвел семейную честь. Все испытания он прошел с честью и стал одним из самых молодых искателей петербургского филиала. С тех пор прошло много лет. Он заслужил свою репутацию и уже почти 5 лет возглавлял небольшие группы в рейдах по брешам. Работать в улье он не любил. Слишком много желающих, совсем мало добычи. Да и сама брешь достаточно простая, негде разгуляться. Если, Конечно, не пытаться украсть у пчел немного меда, но делать это он не собирался. Он же, в конце концов, не самоубийца. Тем не менее, ходить в улей все равно приходилось. Рейды туда собирались часто, да и заработать кое-что можно. Странная активность привлекла его внимание. Он почувствовал, что наконец-то нашел что-то интересное. Своих ребят он вел осторожно, ожидая столкновения с каким-то неизвестным монстром. Группа выскользнула из-за кустов, но не увидела ни единого чудовища, только самую обыкновенную дверь. Все было как всегда. Ложная тревога, командир. Вздохнул один из искателей и похлопал плотника по плечу. Потом заметил, что командир напряжен. «Эй, с тобой все в порядке?» «Да, все хорошо. Продолжаем движение». Плотник скомандовал отход, и они с группой пошли дальше. Но все мысли плотника были о той двери. Он шел впереди группы и был единственным, кто заметил странность. Дверь буквально несколько мгновений светилась ярким белым светом. А еще ему показалось, что в нее вошел какой-то молодой парень. Он стоял спиной, так что лица плотник не разглядел. Но затылок парня, затылок показался плотнику очень знакомым. Где-то он его точно видел. Нырнув в воронку, я снова оказался в коридоре с дверьми. Обратившись к интуиции, потянул на себя ближайшую. В этот раз попал куда нужно. Я стоял посреди заросшего поля, а передо мной возвышался заброшенный темный город. Вот она, брешь, отвоеванная у Медного. Можно сказать, моя собственная. По-хорошему, нужно было возвращаться обратно на склад. Уходя, я не оставил там ловушек и не поставил сигнальные артефакты. За время моего отсутствия там могло произойти что угодно. Но обратно я не спешил. Не удержавшись, прошелся вдоль окружающий город высокой стены. Это оказалось не так просто, как я ожидал. Черные стебли травы, напоминающие осоку переростка, сразу же попытались схватить меня за ноги, а высокий куст с широкими гибкими листьями метким ударом ветки едва не отсек мне голову. «Да что же вы, твари, делаете?» Я выхватил кинжал и в несколько ударов превратил куст в трепыхающуюся зеленую массу. Поняв, что со мной лучше не связываться, трава сама отползла метра на полтора. «Ага, значит, вы разумные и понимаете язык силы, я рад, будет проще договориться». Чтобы больше не попасть в неприятности, я активировал интуицию следопыта. Очень вовремя. Оказалось, что вся стена и примыкающая к ней полянка буквально утыканы энергетическими ловушками. При этом не абы какими, а преимущественно смертельными. Сжигание заживо, замораживание, отрывание конечностей, мгновенное отравление – все это ждало любого, кто просто встал бы не в том месте. Я осторожно присел на корточки и посмотрел на лежащий на земле камень. На первый взгляд, совершенно обыкновенный. Но благодаря сенсорным способностям я видел, что от камня тут была только внешняя часть. Что-то вроде имитирующей поверхность скорлупы. Внутри же находился сложный технико-магический механизм. Какое интересное устройство. Кыш высунулся из своего убежища и протянул к камню лапу. Двигался мелкий дракончик очень быстро. Я едва успел среагировать. «Не трогай». Я ударом ноги выбил камень из его лапы. Устройство отлетело в сторону и взорвалось. Да так мощно, что меня едва не опрокинуло взрывной волной. Удержаться на ногах удалось только благодаря двум кинжалам, которые я воткнул в землю. От мощного взрыва сработали и другие ловушки. Вокруг меня вздымались огненные столбы, проносились молнии и электрические разряды. Полный смертельный набор. Я использовал щит, который создал благодаря стихии ветра. Он был не очень сильный, и его смяло первой же огненной волной. На помощь пришел Кыш. Я почувствовал, как меня накрывает чем-то мягким и уютным. Ну прямо как будто лег на невидимую перину. Только на перину, которая с легкостью выдержала все разрушительное воздействие этого места. А я не знал, что Кыш так умеет. Однако очень толковые щитовые чары. Явно что-то из секретного драконьего арсенала. Когда пару минут спустя все закончилось, часть поляны превратилась в настоящее выжженное поле. Мне страшно повезло, что я остался в живых. Ну что, доволен? Я посмотрел Кышу в глаза. Его морда виновато висела в метре от меня. Если хочешь поиграть, то так и скажи, я куплю тебе мячик. Не надо мячик. Глаза дракона жадно вспыхнули. Впрочем, раскаиваться он не спешил. Если ты, человек, ждешь извинений, то не дождешься. Драконы не извиняются. Я вздохнул. Ну конечно же не извиняются. Эти ящеры, гром их дери, слишком гордые, чтобы признать себя виноватыми хоть в чем-то. Просто в следующий раз думай, а потом делай. Особенно в брешах. Здесь все не то, чем кажется. Ой, не надо меня учить. Голова Кыша приблизилась к чудом уцелевшему камню. Следопыт, что это такое? Судя по всему, ловушка. При этом очень хитрая. Техника и магия, сплетенные вместе. Я такого еще не видел. Это была правда. Только увидев ловушки, я подумал, что они похожи на те, что ставят следопыты. Но я ошибся. Теперь стало очевидно, что их природа была совсем другой. Следопыты сплетают энергетические линии. Эти же ловушки были созданы руками в мастерской, и это был плохой знак. Если они созданы чьими-то руками, причем очень умелыми, это означает, что их поставили разумные существа. Существа, находящиеся на довольно высоком уровне развития, и к тому же неплохо разбирающиеся в искусстве уничтожения. Вариант, что эти ловушки оставили люди Медного, я отмел сразу. У Медного не было причины минировать все поле. Ну и, к тому же, эти устройства имели слишком мало общего с привычными земными артефактами. Совсем другой принцип построения. Я покопался в книгах, которые Кыш вложил мне в голову. Ни в одной из них не упоминались бреши, населенные разумными существами. Живые растения, пожалуйста. Монстры, сколько угодно. Но людей или других разумных рас, находящихся хоть на сколько-нибудь высоком уровне развития, ни в одной из брешей найдено не было. Могло мне повести так, что я нашел первую брешь с разумной жизнью. Теоретически, конечно, да. Особенно если учесть, в каком отличном состоянии находится город за забором. Тут я заметил в городе странное движение. Какая-то темная и очень крупная тень пробежала между зданиями. И пробежала быстро. Нечеловечески быстро. Если это кто-то из местных обитателей, то это кто угодно, но не человек. К сражению с такой тварью я готов не был. В конце концов, я не обязан изучить всю брешь за один раз. Спешить совсем не обязательно. Эта брешь теперь моя. Никто про нее не знает. И я должен сделать так, чтобы так и оставалось как можно дольше. Ведь если у меня появятся конкуренты, то я не смогу снять с бреши все сливки. Например, забрать себе все реликвии. А они здесь были, я их чувствовал. По пути к воронке я собрал несколько. В общей сложности получилось 5 кристаллов, 2 энергокристалла и 3 накопителя. На вид, совершенно обычные. К тому же маленького объема. Много за такие не дадут. Ну ничего, это же только начало. Добравшись до бреши, я переместился обратно на склад. Судя по часам в моем мобифоне, отсутствовал я довольно долго. Пока блуждал по брешам и навещал семью в Сочи, прошло более 12 часов. В Петербурге было около полудня. Я достал мобифон и набрал номер сестренки. «Братишка, ты где? Никак не могу тебя найти». В трубке зазвучал голос Настики. «Сестренка, не обижайся, но я уже уехал». «Как уехал? Но ведь до ближайшего поезда еще 10 часов». «Ну вот так, на попутках. Передавай привет отцу. И не обижайся. Скоро обязательно увидимся». Настя что-то злобно пробубнила, но быстро сменила гнев на милость. Все-таки человеком она была отходчивым. Лучший представитель рода Ястребовых. Закончив разговор, я приступил к осмотру склада. Я был готов ко всему, но на складе за время моего отсутствия ничего не изменилось. Повезло. Но не факт, что мне продолжит вести и дальше. Нужно укрепить склад и скрыть его от посторонних. Этим я и занялся. Спустя час вход и все окна склада были защищены ловушками. Если кто-то попытается проникнуть внутрь без моего разрешения, то их ждет много неприятных сюрпризов. А самое главное, я узнаю о вторжении и тут же примчусь. Встреча со мной, защищающим свою территорию, это, я вам скажу, пострашнее ночного кошмара. Но ловушками я остался недоволен. Они сильно уступали тем, что я создавал раньше. Мои навыки и рядом не стояли с теми, что были у меня в прежнем теле. Если хочу обеспечить нормальную защиту, нужно раздобыть защитные и боевые артефакты. Возможно, изучить что-нибудь из магии. Хорошие чары точно не были бы лишними. Но это все потом. Минимальные меры я принял. Пока ходил по складу и занимался охраной, наткнулся на лежащую в углу сумку, доверху набитую реликвиями. Да это же все реликвии, добытые Медным и его людьми. Целая сумка, которую они собирались продать торговцам. Я раскрыл ее и как следует покопался. В целом, осмотром я остался доволен. Реликвий было немало, но в основном самые простые энергокристаллы. Заряд в них был крошечный, так, немного поправить силы и восстановить магический баланс. Примерно то же самое, что нашел я сам, но даже эти запасы могли стоить весьма приличную сумму. Кажется, вопрос с деньгами можно решить гораздо проще, чем я ожидал. Надо будет навестить местных торговцев. А пока требовалось решить другую важную проблему. «Эй, пушистый зад!» — позвал Якоша. «Хочешь кушать?» Фраза была магической. Как бы сильно дракон на меня не дулся, эта фраза могла заставить его сделать что угодно. Но не в этот раз. Заспанная физиономия дракона появилась передо мной только спустя минуту. «Следопыт, Кыш всегда хочет кушать, но давай чуть позже». Кыш безумно хочет спать. Его глаза сами собой закрылись, а морда качнулась, как будто он был не в состоянии сохранять горизонтальное положение. Да он же засыпает. Хотя, если подумать, это неудивительно. Использовав свой драконий щит, он спас мне жизнь. Это потребовало огромных запасов энергии. И сейчас он был опустошен. Настолько, что не мог есть. А в случае с Кышем это говорило о многом. «Конечно, отсыпайся. Проснешься, ужин твой». Кыш сонно кивнул и исчез. Я направил ему немного энергии из собственных запасов. Сил у меня тоже оставалось немного. Требовалось подкрепиться. Позавтракал я в ближайшем кафе. В одиночку съел почти половину их меню. И только после этого, выслушав рассыпавшегося в благодарностях шеф-повара, пошел в академию. Если я правильно помнил расписание, то из-за своих утренних приключений я пропустил скучные лекции. Самое интересное, а именно практические занятия с Ростоцким, были впереди. На них я и собирался попасть, но все вышло по-другому. Стоило мне приблизиться к учебным корпусам, как меня окликнули. «Эй, Максим, привет, ты куда идешь?» Я обернулся и увидел машущего мне Шарова. За его спиной все мои однокурсники шли к одному из соседних корпусов.